«Парни, я предлагаю раскинуть палатку, найти, что зажарить и слегка отдохнув, мы уже будем обсуждать следующее действие», — ответил я. «Безусловно, этот грибной лес может оказаться куда страшнее, но находиться под открытым небом ночью может быть куда опаснее», — я указал пальцем на собирающиеся тучи. Парни проследили за пальцем и тяжело опустили головы. «Идем, выбора у нас нет, осталось еще заболеть», — сказал Жека. Мы кивнули и не спеша пошли в сторону таинственного леса. Такое я видел только в играх или же читал в литературе. Но чтобы лично столкнуться с таким, мы встали на границе этого леса и залитой солнечным светом равнинной местности. Эта граница разделяла две противоположности – свет и тьму. В лесу было не так темно, ведь на каждом углу росли странные кусты, плоды на которых светились тусклым голубоватым светом. Предлагаю сильно не углубляться внутрь. Если опасность появится, мы вынырнем сразу на равнину. Серега сильно нервничал по этому поводу, ведь каждое его слово сопровождалось сильной паузой. Аккуратно погрузившись в лес, мы решили разбить кемпинг прямо под стволом гриба, шляпа которого должна надежно укрыть нас от дождя. Я вытащил палатку из инвентаря, и мы благодаря огромному опыту разложили ее чуть больше, чем за 10 минут. «Если убрать стрёмных монстров, то это место очень красиво», — вслух сказал я. «Вокруг нас на каждом углу были кустарники, цветы и даже над головой висело подобие лампочек. Все это приносило некое расслабление для души». «Да, привести бы сюда моих дочек», — поддержал Серега. «Боюсь, если бы они узнали, что скрывается в этом месте, то уехали бы в дурку», — смеясь сказал Жека. «А что есть-то будем? Неужто крекеры или батончики? Остались они вообще у нас?» — спросил Серега. Он потирал свой урчащий живот, намекая на то, что нам бы следовало поохотиться. Неужто хочет откусить кусочек от того арахнида или шестипалого? У последнего прям мясистые ножки. Небось на вкус, как куриное мясо с золотистой корочкой. Я прищурил глаза и посмотрел на зеленеющее лицо Сереги. Ладно, шучу. Мы можем попробовать поискать что-нибудь, авось прокатит и наткнемся на дичь. Если же нет, то попробуем соорудить ловушки, добавил я. Парни кивнули и, взяв лишь самое необходимое с собой, мы решили оставить кемпинг на некоторое время. Мы тратили слишком много энергии на это путешествие и, если ее ничем не восполнять, боюсь, такими темпами нам действительно придется возвращаться на болото за ножками шестипалого. Хоть мы и решились слегка углубиться в этот диковинный лес, но уходить далеко от кемпинга было слишком рискованно. Лучше изучать новое для нас место поэтапно. Это все, конечно, хорошо, но если мы не сможем найти хоть кого-то употребляемого в пищу, то перед нами встанет два выбора: идти глубоко в лес, несмотря на все риски, или же откинуться назад в болото, чтобы насладиться деликатесом. «Как вообще подобное могло вырасти до таких размеров?» – спросил Жека, аккуратно касаясь толстого ствола гриба. Он провел по нему рукой, продолжив: «Попробуйте, он невероятно шелковистый». Я странно посмотрел на него и вдруг заметил, как рука того начала раздуваться. «Твою мать, какого черта ты трогаешь все подряд?» Я быстро вытащил воду из инвентаря и вылил ее ему на руку. Отек быстро спал, и тот с мольбой посмотрел на меня. «Прости, но я просто не смог сдержать себя», — он покачал головой и со злобой пнул гриб, оставляя на нем отчетливый след подошвы. «Пойдемте, и запомните, чего бы вы ни коснулись, есть шанс окочуриться. Что если бы у нас не было целительной воды, мы бы не выбрались даже из этого треклятого болота. Твою мать, почему я им должен постоянно что-то объяснять? Здоровые лбы, а ведут себя, как малолетки на отдыхе. Но все равно, как подобное могло вырасти? Разве оно не должно сложиться под действием собственного веса и гравитации?» — повторил Жека. «Черт его знает, все это место будто напичкано странностями», — Серега сплюнул на гриб, — «и мы решили продолжить путь. Обзор в этом лесу был крайне хорош, поэтому мы видели все на расстоянии нескольких сотен метров. Если дичь появится в поле нашего зрения, то мы попытаемся атаковать ее. Парни, смотрите». Серега быстро присел за первый попавшийся куст, ягоды на котором отдавали гнилостным запахом. Сквозь плотную листву я увидел, как олень, размером со слона, величественно пощипывал синеватую траву. «Блядь, что у него на рогах?» — прошипел Жека. Я пригляделся и в шоке закрыл рукой рот. На длинных узорчатых рогах оленя, которые были к тому же еще и белоснежными, я увидел половину человеческого тела. Кусок трупа с безжизненными глазами безвольно свисал с рогов. На его лице застыло искаженное выражение лица, говоря о том, что он умер в адских мучениях. «Здесь есть другие люди», — воскликнул Серега. Казалось, этот дьявольский олень услышал нас. Он приостановился от пощипывания травы и резко повернул свою морду в нашу сторону. Местное существо первого порядка белорогий олень 3 уровень. Характеристики на конец третьей главы. Раса. Человек. Уровень 1 100 exp. Опыт 59.5. Сила удара 356 кг. Скорость бега 27 км. Срок жизни 2 года. Выносливость 0. Энергетический запас 11115 тысяч. Ловкость 0. Сила 2. Восприятие 1. Интеллект 0. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 0. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Глава 4. В его глазах я увидел искры безумия, которые практически вырвались наружу. Он выпустил пар из широких ноздрей и, ощетинившись, начал сдирать верхний слой почвы своим острым копытом. «Разойдись, он берет разгон на нас», — воскликнул я с ужасом, отпрыгивая в сторону. «Неизвестно, какую скорость может развивать эта тварь и обычный ли это олень. Умереть, будучи подвешенным на рога или затоптанным копытом, мне не особо-то и хотелось. Мы быстро разошлись в стороны и внимательно присмотрелись к морде оленя. Мой смертоносный протазан уже был наготове и стоит ему сделать неверный шаг, то я с удовольствием проткну его шею, расплескивая алую кровь по всему лесу. Мы еще толком не отошли от приключений на болоте, так теперь нам навстречу вылезло нечто подобное. Интересно, как тот бедолага погиб? Система пишет, что это местное существо, значит, ксеносы чужеродны для этого мира. Поинтересовался я. Олень пока находился в раздумьях о следующем своем действии. Я тоже заметил. Этот зверь выглядит вполне нормально, если убрать белые рога и кусок трупа с них. А вот ксеносы. Они прям выходцы из фильмов ужасов про паразитов или же про космических вторженцев. Воскликнул Жека. Он держался молодцом, даже не дрожал, как при первой встрече с ксеносами. Его взгляд был остер, и пальцы крепко сжимали остаток ледоруба. Он не рискнул выбросить его, ведь даже палка может сыграть свою роль в грядущем сражении с оленем. Обычно лесные твари убегают при встрече с человеком, но этот был совершенно другой. Казалось, что он ощущал себя королем этой земли, и для него мы были захватчиками. Но разве мы не охотники? Чего мы ждем? Даже если твари выше нас по уровню, у нас есть оружие и численное преимущество. Парни, я иду вперед, а вы за мной по бокам. Нельзя дать им сбежать. Сделаем первый ход сами или останемся без еды. Я облизнул пересохшие губы, прищурив глаза, медленно пошел вперед. Парни кивнули, аккуратно следуя за мной на расстоянии чуть больше метра. Я немного расстегнул комбинезон, ведь здесь было довольно жарко. Крепко обхватив протазан двумя руками, я поднял острие копья чуть выше головы, чтобы встретить оленя жесткой атакой. Зверь почувствовал наше приближение и задвигал копытом более интенсивно. Даже ярость в его глазах стала более гуще. В конечном итоге он решился атаковать и, опустив рога к земле, сорвался с места. Яростное мычание разорвало тишину этого места в клочья. «Готовьтесь!» — взревел я. «Было очень страшно наблюдать, как на тебя несется разъяренная туша весом чуть более 500 килограмм. Сжимающие древко протазана ладони начали обильно потеть, ведь до столкновения оставалось чуть более 2-3 секунд. Как только расстояние между нами составило немногим больше 2 метров, я сглотнул подступивший к горлу комок и совершил очень рисованный кувырок в сторону. Быстро поднявшись на ноги, я заметил, что дикий зверь смотрит на Жеку, который расширил глаза до предела и на какое-то время даже застыл на месте. Задница оленя была в пределах моей доступности. Я уже был готов всадить ему по первое число, как услышал крик Сереги. «Не бей его по заднице! В бок! Вонзи копье в бок!» Я быстро кивнул и, подскочив с двух ног, стиснув силой зубы, проткнул жесткую кожу зверя. Она была действительно прочной, ведь мне пришлось приложить чуть ли не все силы, чтобы ее проткнуть. Зверь издал болезненный вопль. Я вырвал копье, которое практически зажали его мышцы, и уставился на длинную, узкую рану, из которой лилась кровь. Олень начал брыкаться и скакать по кругу, попутно отмахиваясь здоровенными рогами. «Ха-ха-ха, твою мать, не думал, что буду охотиться на оленя с копьем в руках, мы будто кроманьонцы». Мне почему-то стало невероятно весело. Хотя был риск подставиться под удар, я просто не мог сдержать широкую улыбку. Мне и моим парням не было жаль эту животинку, ведь мы убиваем не ради удовольствия или же развлечения. Нами движет голод, и только плоть этого монстра сможет помочь нам утолить его. Я вдруг резко стал серьезным и, слегка прикрыв глаза, начал медленно ходить вокруг твари, пока Серега с Жекой активно отвлекают ее. Стоит зверю подставить свою массивную шею, как я тут же засажу в нее протазан. Так и произошло. Гроза лесного массива, наполненного высоченными грибами, высунул язык, словно уставшая собака, и опустил голову к земле, будто сдаваясь. «Сейчас!» — воскликнул Серега, и я сорвался с места, словно выпущенная из лука стрела. Вольфрамовый наконечник легко вошел в шею, пробивая ее практически насквозь. Кровь заструилась по древку копья прямо до моих рук. Теплая, вязкая жидкость с сильным запахом железа залила всю землю под моими ногами. Олень повернулся ко мне и заглянул мне прямо в душу, своими черными глазами. Я слегка опешил от подобного и резко отступил назад. Нет, не из-за страха. Здесь все было иначе. Убивать ксеносов, которые просто отвратительны для человеческого восприятия, и убивать подобную животину – совершенно разные вещи. Уже тускнеющий взгляд оленя напомнил мне моего пса, который умер прямо на моих руках. «Умри!» – взревел Жека с силой, опуская стальную рукоять ледоруба. Она с силой раздробила череп оленю, и тот рухнул словно подкошенный. «Какого хера ты творишь?» – воскликнул я. Действия Жеки показались мне крайне аморальными и лишенными какого-либо смысла. Олень и так же мертв, зачем еще и башку ему разбивать? «Это ты какого черта делаешь? Он уже наш, так зачем продлевать его страдания?» «Удивительно вообще, как он не рухнул от удара копьем прямо в шею», – ответил он. Жека был действительно удивлен. Он присел на корточки и прикрыл открытые глаза оленя, что-то прошептав. «За убийство местного существа первого эволюционного порядка вам присуждено 18 ЕКСП. Ошалеть, парни! 18 опыта за оленя!» – воскликнул я. «Даже за ксеносов, которые были явно опаснее, давали меньше. А тут за оленя дали, как за целую группу шестипалых. Мне тоже дали 18!» – добавил Жека. Он что-то вычерчивал указательным пальцем по воздуху. «Не понимаю, почему он именно так взаимодействовал с системой, если можно просто силой мысли, но, видать, ему так удобней. Угадайте, кто сейчас достигнет первого уровня?» Он жадно потер ладошки и тыкнул куда-то в воздух. Прямо сразу я почувствовал от него небольшую волну тепла. В моих глазах он стал выглядеть на йоту сильнее, чем прежде. Складывалось впечатление, что этот мужик только что вышел из зала после пятичасовой тренировки. «Вашу ж мать, когда и мне дадут уровень?» — возмущенно пробурчал Серега. «Всему свое время». Жека выпучил грудь и решил покрасоваться силой перед нами. Он схватил оленя за тонкую лапу, и следом мы услышали хруст в области его поясницы. «Пепе, поясница!» Он сгорбился, словно сутулая псина с кислым выражением на лице. Мы с Серегой не смогли сдержать смеха, отчего мина на лице Жеки стала еще более отвратительной. Мы посмотрели друг на друга и схватили каждый по лапе. Втроем даже подобный вес не казался чем-то чрезмерным. Мы могли спокойно тащить его к нашему импровизированному лагерю. Нам не понадобилось много времени, чтобы вернуться к кемпингу, но уже на подходе мы заметили некоторые изменения. Мы остановились, как вкопанные, и переглянулись между собой. «Мы разве не закрывали вход?» – еле слышно спросил Жека. Он сверкнул своими голубыми глазами, в которых я увидел след жестокости. Мы утвердительно кивнули на его слова. Положив оленя на землю, я достал копье из инвентаря и, стараясь не шуметь, медленно пошел вперед. Внутри палатки мог оказаться кто угодно – человек, зверь или же ксенос. «Лучше не спешите двигаться вперед аккуратно, ведь тварь внутри уже никуда не денется». Я приблизился ко входу и, не заглядывая внутрь, услышал шевеление, будто бы кто-то активно рылся в наших рюкзаках, выискивая нечто съестное. «А ну прекрати!» «Медленно, подняв руки, выходи наружу. Неважно, кто ты, зверь, ксенос или человек, я считаю до трех», а потом проткнул палатку копьем. Взревел я. Мой голос был оглушителен, и существо внутри замерло. Не протыкай», — раздался писклявый голосок. «Человек, живой», — мысленно воскликнул я. Я очень сильно удивился неожиданной встрече, но виду не подал. «Раз, два, три», — я начал медленно считать до трех, и когда уже достиг отметки в три, внутри снова раздалось какое-то шевеление. «Выхожу, выхожу», — воскликнул паренек. Буквально через несколько секунд из палатки показалась блондинистая голова с довольно длинными волосами. Вредителем, который покусился на наше добро, оказался паренек лет 20. Пышные белоснежные волосы, россыпь веснушек и прямой аристократический нос. Он был одет в повседневную одежду. типичный представитель молодежи. Узкие джинсы и широкая рубаха. Руки забиты татуировками. Он поднял руки над головой и медленно вышел наружу. Края его губ были перепачканы в шоколад. «Ах ты, ублюдок!» – воскликнул Жека. Протеиновые батончики были одним из последних средств выживания, а теперь их сожрал какой-то хрен с горы. Он уже было хотел ломануться и надавать по рогам злоумышленнику, как Серега вдруг жестко схватил его за плечо. «Когда ты попал сюда? Как? Откуда? Расскажи все!» – жестко спросил он, отчеканивая каждое слово. «Я держал его на прицеле, и если тот дернется или попытается выкинуть какую-то дичь, я не буду сомневаться перед тем, как замочить его, рисковать своей группой или же убить незнакомца. Выбор очевиден». Он помялся и, глубоко вздохнув, начал отвечать. «Сегодня меня перенесло в этот мир буквально 7 часов назад. Я просто выходил из универа и заметил, что небо невероятно темное для мая, а в особенности для 2 часов дня. Стоило мне поднять голову, как я встретился глазами с червоточиной. Она была просто невероятных размеров, как несколько корпусов МГУ вместе взятых. Внутри сверкали желтые молнии, и все такое. Я уже было хотел спрятаться внутри, как какая-то хрень начала поднимать меня в воздух. Под раздачу попал не только я, но и сам университет. Его буквально разбирали по кирпичикам. Так я и оказался здесь, лежащий неподалеку от этого грибного леса. Он выпалил это как на духу. Мы в шоке смотрели на него, не зная, как вообще реагировать на это. Еще не все. Я расскажу вам про мою способность, но он помялся, слегка потупив взгляд. «Что ты хочешь, и зачем нам знать про твою способность?» – спросил я, пока ребята медленно переваривали услышанное. По всей видимости, этот феномен, по-другому его никак не назвать, распространился далеко за пределы горы Эверест и теперь гуляет по всему миру. Я уверяю, что вам она действительно пригодится. Поверьте мне, взамен прошу, дайте присоединиться к вашему лагерю. Когда я прогуливался возле большой травы, где земля очень влажная, то заметил ужасающих монстров внутри. Я не выживу один. Прошу. Он упал на колени и начал ронять горькие слезы. А чего мы хотели от парнишки, которому едва исполнилось 20? Подобное перемещение стресс для любого, в особенности для ребенка. Что за способность? Спросил Жека, слегка прищурив глаза. Я могу создавать вещи. И еще кое-что. Опыт можно получать не только за убийство монстров, но и за добычу ресурсов. Он резко подскочил с земли, отчего мы немного оторопели. Перемена в его настроении, когда речь заходит о примочках системы, слишком сильна и быстро. Если ты говоришь правду, то создай что-нибудь. Но Жека почему-то сомневался в словах парня. Я тоже не доверял ему, ведь пока тот не докажет на деле свои слова, то можно считать, что он вешает нам лапшу на уши. Пока я нулевого уровня, но мне доступно 6 рецептов. Пол из досок 4-4 метра, стены 4-4 метра, бревенчатый забор выше 2 метров, костер, кровать и крыша. Я не могу создать вещи из ничего, мне необходимы ресурсы. Например, для пола из досок нужна древесина, а для кровати нужна она и еще шкура животного. Его слова звучали вполне убедительны. Но каким образом нам добыть эти ресурсы? У нас есть ни топора, ни пилы и чего-то еще для добычи. Я отошел от него и еле слышно сказал, что будем делать, но они не ответили. Каждый из парней потупил взгляд. Я сразу понял, о чем те думают. Если честно, я и сам изнывал по семье. Они где-то там, на непомерном расстоянии от нас, в месте, который раньше был нашим домом, развернулись таинственные шторма, которые переносят людей в этот жестокий, злобный и мрачный мир, где людская жизнь не стоит ничего. Теперь не мы их защитники, а воля Божья. Вы до этого не верили в него, но сейчас придется сделать это. Молитесь за их благополучие, как это делаю я. Я искренне верю в то, что мы рано или поздно встретимся с ними и каждый из них будет сыт, здоров. Я мог сказать только это. Сейчас любые слова поддержки для них будут очень кстати. Ты прав, наши дети уже взрослые, они смогут за себя постоять. Не зря у них такие отцы. Гены должны взять свое. Серега ярко улыбнулся, заражая своей улыбкой Жеку. Я облегченно выдохнул и еще раз спросил, как мы поступим с этим парнишкой. Я искоса взглянул на него, и тот, к моему удивлению, беззаботно ковырялся в носу. «Алекс, оставь его на нас, а сам иди глубже в лес и добудь дерево. Ты сейчас самый сильный из нас, и у тебя есть оружие, которым ты сможешь срубить небольшое деревце. Я был не против выйти на охоту за ресурсом. Нужно было подтвердить наличие подобных способностей у парня. Я утвердительно кивнула и сказал: «Не сводите с него глаз, я быстро». «Какое дерево тебе подойдет?» – спросил я у парнишки. «Смотря для чего, для костра подойдет небольшое, а для кровати или же пола уже побольше. Принеси любое, я смогу подтвердить свои способности на любом ресурсе». Он улыбнулся, отвечая на мои слова. На секунду мне показалось, что этот малолетний говнюк уже считает себя частью нашей команды. Я скоро, обронив эти слова, я развернулся и побежал в ту сторону, где мы видели оленя. Там была небольшая россыпь тонких деревцев. Вообще весь лес утыкан ими, но где-то их было больше и выглядели они плотнее, а где-то меньше и были они в разы хуже своих товарищей. Деревья в этом месте не были чем-то из ряда вон выходящего. Самые обычные сосны, только с синими листьями. Даже кора здесь слегка отличалась от привычной нам, коричневой. Она была более мягкая, чуть-чуть влажная и отдавала слабым голубоватым свечением. Подойдя к одному из таких деревцев, я вытащил копье из инвентаря и с силой ударил острой стороной наконечника. Копью ничего не будет от такого рода работы, но вот дерево сильно пострадало. На секунду мне показалось, что я ударил топором, ведь ущерб был очень ощутимый. Ствол диаметром чуть больше 50 сантиметров был разрублен на 1/100 только от пробного удара. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0.1 exp. Вашу ж мать, он не сорвал. Хоть это жалкие крохи, но и бить я могу практически бесконечно. Я в шоке расширил глаза и вызвал панель опыта перед глазами. Опыт 59.6. Так, вслух сказал я и с силой опустил протазан на ствол дерева. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0.1 exp. Примечание. Смените инструмент на подходящий, чтобы увеличить количество зарабатываемого опыта. Опыт 59.7. Невероятно. Я могу получить целый уровень, просто долбя дерево. Я с силой накинулся на рубку деревьев, ведь оно было просто золотой жилой для добычи. Если достигну нового уровня, то не только увеличу свои характеристики, но заодно и получу новый шанс на использование колеса фортуны. Удар за ударом и буквально через 7 минут, дерево с треском завалилось в противоположную мне сторону, цепляя рядом стоящие деревья. Мне потребовалось чуть более 100 ударов и даже копье вообще не пострадало. Я смахнул выступивший пот со лба и, сняв комбинезон, остался стоять в термобелье. В округе было еще много деревьев. До следующего уровня мне осталось чуть больше 30 exp. Это где-то 300 ударов, может чуть больше. Я прохрустил шею и завалил древко протазана на плечо. 300 ударов очень большое число, но ради попытки использовать колесо фортуны. Вперед! Я сжал зубы с такой силой, что они могли раскрошиться. Каждый удар отзывался эхом в моих ушах. Силы быстро покидали тело, но глядя на всплывающие уведомления, я просто не мог остановиться. В этом мире нет денег, нет власти. Есть ты, твой упорный труд и наглядная награда, которую ты получаешь не когда-то там, а здесь и сейчас. Это не могло не радовать. Но вспоминая о жене и уже взрослых детях: «Алекс, тебе уже почти 40, а ты раскис, как малолетняя девка. А ну взбодрись, щенок». Хлопнул себя по щетинистой щеке, смывая все плохие мысли из головы. Рубка продолжалась чуть более часа. Первое дерево повалить не составило труда, но вот последующие уже не были такими простыми. Выносливость покидала мое уже не такое молодое тело, с потрясающей скоростью. Только упорством и силой воли мне удалось закончить начатое. Уровень 1+, опыт 100.01. Я вымученно улыбнулся и мысленно надавил на этот манящий взгляд плюсик. Плюс 1 к выносливости, плюс 1 к силе, плюс 1 к восприятию. За выполнение 500 ударов протазаном вы получили достижение «Упорный труд». Упорный труд, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к силе, плюс 3 года к сроку жизни. Примечание. Достижение перманентно дает прибавку к указанным характеристикам. Вы достигли второго уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Не успел я как следует ознакомиться с изменениями, как все всплывшие до этого окна скрылись за новыми уведомлениями. «Вам не кажется, что вы слишком навязчивы?» — вслух сказал я. Меня все больше и больше раздражал этот призыв к действию. Будто бы у меня мозгов не хватит догадаться выбрать купон, который дает гарантированное преимущество над другими. Я согласился с выбором купона, и передо мной разлилась та же красочная картина. Так как неизвестно, что скрывается под купоном, и все они выглядели одинаково, Я просто выбрал случайный в надежде на то, что мне повезет. Мой взор был заслонен яркой вспышкой, которая тут же пропала, оставляя меня один на один с крайне невероятным уведомлением. Получен купон «Опыт прошлого». Примечание. На выбор вам будет предоставлен ряд случайных профессий, которые вы сможете освоить до потолка мастерства. Разве это законно? Купоны уже были случайностью, так теперь еще и содержимое купона случайность. Эта система была крайне злостным персонажем. Я сплюнул вязкую слюну и решил использовать этот, так называемый купон. Получена профессия дровосек. Дровосек 30 уровня, является максимальным уровнем мастерства первого порядка эволюции. Ха-ха-ха. Разве это неудача? Выпал то, чем я планировал активно заниматься, чтобы набрать огромное количество опыта и стать еще на шаг ближе к. Я одной ногой в могиле, куда мне возвращаться? Но вдруг я застыл, как вкопанный. В памяти было свежо то уведомление о получении нового достижения. Три года. Я был несказанно рад полученному сроку жизни. Если это не сон и не галлюцинация или же чья-то гнилостная шутка, то я могу вернуться. Могу вернуться домой. Я с силой сжал копье и посмотрел на оставшиеся деревья, которыми был покрыт весь лес. Нет, нужно возвращаться. Парнишка должен показать, что умеет. Только я собирался нагнуться за курткой, как недалеко от меня раздался хруст опавшей листвы. «Кто здесь?» – воскликнул я, зорко оглядывая по сторонам. Глава 5. Сказать, что я сильно напрягся, это ничего не сказать. Треск хвороста мог означать только одно – здесь кто-то есть, и этот кто-то точно не хочет быть раскрытым. Человек ли это или же зверь уже меня особо не волнует. Я оглядел каждое деревцо и каждый куст, с которых свисали слегка тускло светящиеся плоды, но так никого и не заметил. Неужто показалось? Вслух сказал я. Нет, мне не могло показаться. Хоть мое тело и изрядно устало, мозг сохранял максимальную бодрость. Я сразу откинул в сторону галлюцинации или же помутнение рассудка, ведь это должно проявляться немного иначе. Не хочешь выходить? Я прищурил глаза и, закинув протазан на плечо, пошел в сторону лежачих бревен. Их нельзя было доставлять таким образом, поэтому стоило срубить выступающие ветви, которые также могли пригодиться для поддержания костра. Хоть они и были довольно влажными внутри и при рубке из них вытекало обильное количество сока, огонь все равно сделает свое дело, подсушит их и сожрет. Удар за ударом эхом отдавался в пустом лесу, отражаясь о плотные стволы деревьев. Пот постоянно стекал со лба и даже частично оголенный верх не спасал от сумасшедшей жары. Горло изрядно пересохло, но хлебать целебную воду было слишком роскошно. Она пригодится нам для более серьезных вещей, нежели банальное утоление жажды. Я снял термобелье, полностью оголяя торс. А во, когда это у меня вырисовался такой рельеф, а волосы откуда взялись, в шоке воскликнул я. Мое тело действительно было натренировано, но чтобы до такого уровня. С генетикой мне не совсем повезло, поэтому банальный набор массы давался с тяжким трудом. В свои практически 40 лет, я, дай бог, весил 70 килограмм, и это при росте в 180. Но теперь, да тут все 90. Как я это не заметил? Неужели тот жар был не просто обычным разогревом мышц, как после добротной тренировки? Сказать, что я был доволен, это ничего не сказать. Сбылась еще одна моя маленькая мечта, которая тянулась с самого детства. Я всегда хотел быть здоровенным мужиком, который игриво играет мышцами на пляже. Смущенно улыбнувшись, я напряг все мышцы тела и с силой опустил увесистое копье на одну из веток, без какого-либо сопротивления отрубая ее. Раньше мне понадобилось бы удара 2, а то может и 3, чтобы содрать эту ветку, но теперь и одного достаточно. Все-таки набор характеристик прямо пропорционально влияет на силу тела. Эти числа, графики не просто для красоты, но больше всего меня радовало увеличение продолжительности жизни. Теперь я не вижу этот мир как какое-то проклятие. Убивать, добывать, рубить, чтобы выжить. Мне не потребовалось много времени, чтобы закончить со шлифовкой стволов деревьев. Но тут передо мной встал вопрос, как поместить их в инвентарь. Я присел на корточки и положил руку на срубленный ствол. Почему-то мне показалось, что должно что-то произойти, и интуиция не подвела меня. Положить в инвентарь, уничтожить, разложить, опечатать. Я выбрал первый пункт, и целый 10-метровый ствол просто растворился прямо на моих глазах. Я быстро раскрыл инвентарь и заметил, как в ячейке рядом с огнивом заполнилось пустое окошко. Теперь там красуется миниатюра длинного бревна. Также я заметил довольно серьезную проблему. За простую шлифовку бревна, система не начисляет очки опыта. Значит, когда дерево уже повалено, оно не считается объектом добычи. Вслух сказал я, слегка опустив правую бровь. Ну и плевать, это дело куда проще, чем свалить здоровенное дерево. Значит, и награда за него будет отсутствовать. Я был не сильно расстроен этим, и чтобы не задерживаться здесь еще больше, с большой охотой накинулся на обработку поваленной древесины. Это занятие было куда проще и увлекательней, чем просиживать штаны в душном офисе. Неосознанно на моем лице появилась улыбка, и смахнув очередной выступивший пот, я воткнул острие протозана в землю с наслаждением, посмотрев на вычищенный участок леса. Ветки и даже листву, опавшую после повалки, я убрал в инвентарь. Неизвестно, что и когда нам может пригодиться, так что лучше хапать все, что попадет под руку. Здесь я провел чуть больше 2 часов, так что настала пора возвращаться. Я убрал копье в инвентарь и украдкой посмотрел назад. Никого обнаружить так и не удалось, поэтому я рысцой бросился назад к парням. Но вдруг я резко остановился. В голове родилась очень смелая идея. Инвентарь показывает название объекта, помещенного в него. Не покажет ли он и пригодность к употреблению в пищу? Вокруг было слишком много кустов с удивительными ягодами. Если хоть один из них будет не ядовитый, то это уже нехило подсобит нашей команде. Я подошел к первому попавшемуся на пути кусту и, достав предварительно бутылку с водой, осторожно прикоснулся к ягоде. Она была чуть больше ногтя указательного пальца, но аромат от нее шел просто сумасшедший. К облегчению ничего не произошло, поэтому я спрятал ее в инвентарь, раскрыв его, внимательно вчитался в описание предмета. Ксеноягоды 1-го эволюционного порядка, гипербуз 2 уровень. При употреблении в пищу, перманентно повышает характеристику сила на 1 пункт. Примечание. Ягода дает прибавку к характеристике только 1 раз, все последующие употребления будут лишь слегка утолять голод и жажду. Джекпот! Радостно воскликнул я, быстро обобрав целый куст. Я вдруг столкнулся с серией уведомлений. Вы собрали ксеноягоду 1-го эволюционного порядка. В награду за добычу, система вознаграждает вас 3-2 ехр. Я собрал чуть больше 50 ягод, а система дает мне целых 3 опыта. Разве это не рай для собирателей? Никакого риска. Хотя нет, риска здесь даже больше, чем при охоте с монстрами. Но если знать, что собирать, то и прокачка будет на порядок быстрее. Удивился я. Я решил сразу подкрепиться диковинной ягодой. Вытащив одну из инвентаря, я с жадностью бросил ее в рот. Прямо в этот же момент она распалась на сладостный сок, который в самом начале напомнил спелую сливу, а потом плавно перетек в сильный, мятный вкус. «Освежает!» — воскликнул я и сорвался с места в приподнятом настроении. «За употребление ксеногоды 1-го эволюционного порядка вы получаете +1 к силе. Сила 5. Я смахнул уведомление, и перед глазами уже стоял силуэт кемпинга и сидящих рядом с ним парней. Они о чем-то активно разговаривали, и на их лицах я даже смог увидеть редкие улыбки. Стоило мне подойти, как они резко подскочили и с удивлением на лице воскликнули. «Это что за бугай, где наш худышка Алекс?» Мне показалось, что Серега был шокирован больше всех. Я отмахнулся и посмотрел на парнишку. «Я добыл то, о чем ты толковал. Ты не соврал про добычу ресурсов и что за это дают опыт», — сказал я, попутно вытащив 8 длинных бревен. «Неужели ты их своим копьем срубил?» — воскликнул Жека. Он присел на корточки и посмотрел на ровные срезы, где раньше должны были быть ветки. «Да, система дает слишком большую прибавку силе. Я уже на порядок сильнее, чем простой человек. Также за разные действия, которые ты совершил в том или ином направлении, можно получить достижения, которые также не оставляют нас без бонусов, характеристики и даже продолжительность жизни. Причем это не 2 часа или же месяц. Мне дали 3 дополнительных года. Я выпалил это, как на одном духу, чем снова шокировал парней. Даже наш новенький был сильно удивлен. Потом я пойду в лес по грибы. Пора бы и дядюшке Сергею поднабрать силушки. Он закатил рукава, оголяя массивные предплечья. Куда тебе еще? Ты и так похож на Халка, правда бородатый и не зеленый. Жека ударил того по плечу и слегка рассмеялся. Действительно, Серега был очень крупным мужиком, который выиграл ту самую генетическую гонку. Показывай, что ты можешь сделать. Я указал рукой на бревна, и парнишка присел рядом с ними, приложив к одному из них свою ладонь. В момент бревно превратилось в набор шероховатых, слегка синеватых досок. 10 кубов обрезных досок, каждая по 40 миллиметров толщиной. Можно сказать, что они половые, Парнишка приложил два пальца к подбородку и словно мудрец рассуждал вслух. «Твою-то мать, как это возможно? Он же просто приложил руку к бревну и тот вдруг превратился в набор досок». Жек от удивления даже упал на задницу. «Я тоже был сильно впечатлен навыком парня. Его нельзя отпускать. Чтобы выжить и даже обжиться в этом мире, его навыки будут как никогда кстати», — мысленно сказал я. «Нужно ковать железо, пока оно горячо». Я подошел к нему и грозно смерил того взглядом. Он посмотрел на меня и вжал шею в плечи, дрожащим голосом спросив: «Что-то не так?» «Нет, добро пожаловать в нашу команду». Я с силой пожал ему руку, широко улыбнувшись. «Что мне делать?» — спросил он. Теперь он был официальным членом нашей команды, признан каждым из нас. Молодая кровь в его жилах разгорелась, и парнишка решил сразу же приступить к работе. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Гриша», — робко ответил он. «Приятно познакомиться, я Алекс», — ответил я и, немного покашлив в руку, продолжил. «Сделай костер», — попросил его Жека. Тот кивнул и спрятал целый куб досок в инвентарь. Не прошло и двух секунд, как перед нами предстал колодец, только из досок. Внутри таинственным образом появилась сушеная листва и немного тонкой травы. Я достал огниво, и пара искр тут же подожгла весь этот легко воспламеняющийся мусор. Я думаю, что чем больше я занимаюсь своей профессией, то она и прокачивается куда быстрее. Если вы готовы предоставить все ресурсы, то я смогу открывать все больше и больше рецептов. Только я не смогу вам помочь в битве с чудовищами. Вы уж простите меня, но я не могу. Он опустил голову от стыда. Мы прекрасно его понимали и не стали давить на него. Раз парень готов стать нашим тылом, то почему бы и нет? Нам бы какие-нибудь предметы для добычи. Даже разрезать этого оленя очень сложно. Его шкура крепка, и протазанам будет крайне сложно рубить его на куски, — вслух сказал я, глядя на тушу оленя, что лежало не так далеко от нас. Вообще, желательно уйти с этого места, после того, как мы разделаем эту тушу. И кстати, почему бы не положить ее в инвентарь? — произнес Жека. Он подскочил с места и присел рядом с тушей. Бездушный олень растворился прямо на наших глазах, оставляя после себя лишь небольшую лужицу крови, которую Жека припорошил землей. «Твою мать!» — из его рта вырвался удивленный стон. Он куда-то тыкал пальцем, и через мгновение в его руке появился аккуратно нарезанный стейк из оленины. «Ха-ха-ха! Не, ну вы видели это?» Стоило ему обронить эти слова, как в моей руке появилась острая ветра, на которой мы вполне могли поджарить это мясцо. Тут сказано что-то про перманентную прибавку к выносливости и силе, но только один раз. Жека прищурил глаза, вчитываясь в описание предмета. «Это значит, что ты получишь халявные характеристики, став еще сильнее», — добавил я. Жека вытащил еще три таких же стейка, и мы все дружно расселись перед костром, который полыхал почему-то синим пламенем. «Как-то жутко», — сказал Гриша. Он осторожно протянул кусок мяса прямо в огонь и начал методично переворачивать его из стороны в сторону. Мясо оказалось очень жестким. По вкусу это напоминало прогорклую печень, в которой остались вкрапления желчи. Но голод был утолен, и даже характеристики выросли, что не могло не радовать. За употребление мяса местного существа первого эволюционного порядка, белорогий олень, вам присуждено +1 к силе и +1 к выносливости. Сила 6, выносливость 3. Если твоя профессия и вправду будет расти, то это может позволить нам вернуться домой. Не сразу и не за год, но у нас есть цель, ради которой стоит пойти на риск, — воскликнул Серега. Он с силой оторвал кусок пригоревшего мяса и с набитым ртом продолжил. «Я предлагаю свернуть кемпинг после еды и пойти дальше, солнце еще высоко. Нам бы найти хорошую точку, где есть вода, ресурсы и много дичи. Там было бы неплохо уже обжиться». «Это хорошая идея, но очень рискованная», — ответил я. «Да здесь даже поссать сходить уже риск», — возмутился Жека. «А ты что думаешь, Гриш?» — спросил я у новичка. «Если честно, то идея Сергея мне больше по душе. Лучшие ресурсы, лучшая местность. Неизвестно, сколько людей сюда перекинет, и они могут занять самые сочные места, оставив нас позади. Если мы одни из первых, то такими лучше и оставаться до самого конца». Парень действительно говорил толковые вещи. «Тогда решено, доедаем и выдвигаемся дальше. Я больше не мог давиться этой олениной, поэтому выбросил оставшееся мясо в костер и, отряхнув ноги, пошел сворачивать кемпинг, пока парни наслаждаются едой. Быстро свернув палатку, я вскинул рюкзак на спину и, захватив сумку Жеки, подошел к парням. Я передал ему его вещи, и мы затушили костер, решили углубиться в чащу очень странного леса. Огромные грибы затмевали солнечный свет, поэтому растительность здесь была крайне скудной и бледной. Но даже так здесь росло много деревьев, ягод. «Стой, ягоды, притормозите», — вслух сказал я, и народ повернулся ко мне лицом. Я вытащил из инвентаря 3 диковинные ягоды и передал каждому из них, со словами: «Ешьте, она даст прибавку к силе». «Вкусно», — воскликнул Серега. После отвратительного мяса во рту остался дерьмовый привкус, но эта ягода прям спасение. Остальные согласились с его словами, и мы продолжили путь. Буквально через 20 минут мы уже были рядом с расчищенной мною местностью. «Будьте аккуратны и держите ухо востро. Я слышал здесь какое-то движение, но никто так и не вышел», — еле слышно сказал я. Парни поняли, что к чему, и лишь кивнули. К сожалению, обойти этот сосновый бор было не так просто, ведь после ряда грибов уже шел нормальный, или лучше сказать, привычный лес. Шелестя опавшей листвой, мы медленно продвигались между деревьев, стараясь не поднимать сильный шум. В этом месте могло скрываться нечто в разы опаснее ксеносов на болоте. Хоть каждый из нас и стал на порядок сильнее, опрометчиво вести себя в этом мире губительно. Вдруг я неожиданно услышал сильный хруст сухой ветки и резко перевел голову на Гришу, который виновато смотрел на нас. «Смотри, куда идешь», — сдавленным голосом прошипел я. Тот кивнул и буквально опустил голову вниз, чтобы точно не наступить куда-то еще. Так наш путь сквозь непрекращающийся лес продлился несколько часов, пока мы не вышли на равнину, заваленную массивными булыжниками. «Как красиво», — вслух сказал я. Трава здесь выглядела шелковистой и легонько покачивалась на ветру. Булыжники были самыми обычными камнями, но их появление здесь было слишком загадочным. Мы вышли на равнину, и я обернулся. Лес позади нас выглядел мрачной, зловещей долиной, из которого обычно не выбираются живыми. «Какой-то он слишком короткий, вам не кажется?» — с сомнением спросил Жека. «Действительно, этот лес выглядел словно плевок в случайном месте. Небольшой, круглый и напичканный грибами. К черту этот лес, идем дальше, может быть, мы сможем выйти к воде или другой лесополосе», — произнес Серега. Но в какой-то момент, совершенно случайно, я посмотрел вниз и заметил, что наши ботинки медленно обивает эта небольшая трава. «Назад, быстро обратно в лес», — взревел я, до чертиков перепугав всех. Но стоило нам начать бежать, как остальные сразу заметили неладное. Мало того, что трава начала быстро обливать нас, так и посередине равнины сформировалась гигантская лавина и перекатывающиеся травы, которая со скоростью спорткара неслась в нашу сторону. Нам чертовски повезло, что мы не ушли далеко от леса и, вернувшись обратно, с ужасом посмотрели на вполне обычную равнину. Лавина тоже остановила свой ход и мигом распалась на травинки, которые заняли свое место в земле. Мы в шоке переглянулись и увидели в глазах друг друга истинный ужас. Только что мы были на грани смерти, и только случайность спасла нас от участи быть сожранным треклятой травой. «Ха-ха-ха, и что нам делать?» — Серега трижды сухо кашлянул и с затаенным страхом посмотрел на бесконечную равнину хищной травы. «Местное существо второго порядка, шерсть земли уровень 60. Вы угораете? Какой, блядь, 60-й уровень?» — воскликнул Гриша. «Такого мы от него не ожидали, поэтому с удивлением посмотрели на него». «Не, ну а что, если бы не предупреждение Алекса, то мы бы уже давно кормили травинки под землей». Он с благодарностью посмотрел на меня и показал большой палец вверх. «Странно, почему уведомление не появилось сразу?» — спросил Жека, активно смахивая появившиеся заполонившие обзор окна. «Может быть, нам стоит быть повнимательнее к окружению? Давайте без резких движений», — сказал я. «Мы можем попытаться обойти лес по краю». Я развел руки в стороны и стал наблюдать за реакцией парней. «Мы согласны», — синхронно ответили они, и мы продолжили путь, только уже на восток. Мы прошли уже больше 6, может даже 7 километров, но эта равнина вообще не планировала заканчиваться. Куда ни глянь, везде эта трава и булыжники. Лес сам по себе был очень мал, мы смогли обогнуть его по периметру уже к позднему вечеру. «Ну, я думаю, это будет получше, чем та зловещая равнина», — криво улыбаясь, сказал Серега. «Мы встали на границе 3 местностей. Зловещий лес, зловещая равнина и, мать его, пустыня с серым песком. Я впервые в жизни побывал на отчетливой границе между 3 совершенно разными на фундаментальном уровне экосистемами. Пустыня была неизмеримых размеров и простиралась на сотни километров вперед. Песок был непривычный нам желтый или же белый, а серый, словно пепел. Может, все-таки вернемся в лес и поднимем уровень?» — запасемся ресурсами?» – робко спросил Гриша. В этот момент мы были чертовски согласны с ним, но чем раньше мы исследуем периметр леса, тем быстрее в будущем сможем мигрировать в нужный нам полис. Я предлагаю пройти еще. Здесь относительно безопасно и лучше собрать побольше информации об окружающей среде, прежде чем идти дальше, сказал я, но вдруг краем глаза я зацепился за столб песка, который практически достигал небес. «Парни, что это такое?» Я указал вперед дрожащим рукой, ведь сквозь плотный занавес песка я увидел мелькающее уведомление. Ксенос третьего эволюционного порядка заглот, уровень 155, глава 6. Сквозь столб пыли мы заметили просто колоссальных размеров червя, который перекатывался из места в место, скрываясь под толщей песка. Подобная тварь могла уничтожить целый крупный город без каких-либо проблем, а тощие людишки ему и в подметки не годились. Мощное, жилистое тело было покрыто острыми шипами, длина которых достигала нескольких метров. Длину тела червя было сложно определить на таком расстоянии, ведь мы даже спустя несколько минут наблюдения не смогли увидеть его хвост. Но вот пасть нам удалось захватить взглядом. Это был целый котлован, наполненный постоянно перемещающимися клыками. Стоит попасть к нему в рот, как твое тело распадется на сотни тысяч кусочков буквально за секунду. Этот мир, что же это такое? С болью в голосе спросил Серега. Болото и даже этот чертов лес были курортной зоной по сравнению с пустыней и равниной. Может, мы умерли и попали в ад? Добавил Жека, но потом он громко рассмеялся и продолжил. А какая мать вашу разница? Я не хочу подыхать в пасти этого червяка, не хочу подыхать, будучи высосанным до суха травой, не хочу помирать в объятиях арахнида. Не хочу подыхать, будучи подвешенным на рогах оленя. Давайте продолжим путь дальше, ведь твари стараются не пересекать зону своего обитания, а это значит, что мы в относительной безопасности. Мы согласились с ним и пошли дальше по краю зловещего леса. На протяжении нескольких часов пустыня сопровождала нас бок о бок, пока на ее границе не появилось отчетливое разделение. Следующая экосистема, представляя из себя каменный мир, где деревья, трава и даже земля были покрыты каменным слоем. Но это место сильно отличалось от прошлых, ведь прямо посередине проходил высокий горный хребет, внутри которого был проход на другую сторону. Но вот даже здесь была проблема. Вся каменная долина была заполнена зеленым газом. Этот газ остановился ровно возле нас и не шел дальше, что уберегло нас от трагичной смерти. Заходить внутрь и вдыхать кислотные ароматы мы явно не желали, поэтому, переглянувшись между собой, решили вернуться в лес. Пошли мы другим путем, поэтому окружение было для нас в новинку. Сосны сменились на пятнистые березки, а синеватая трава стала огненно-рыжей. Но здесь было безопасно, и мы могли бы спокойно развиваться на этой земле. «Алекс, притормози!» — воскликнул Жека, и я застыл, как вкопанный. «Что?» — еле слышно спросил я, мельком оглядываясь по сторонам. Стоило ему начать говорить, как я увидел то, что так сильно напрягло его. Эта тварь стояла среди пышных березок и смотрела прямо на нас. Существо было точной копией человека, за исключением отвратительной морды. Впавшие серые глаза, полностью сбритый нос, где вместо хряща была простая дыра, вытянутые лапы, практически касающиеся земли, и серая, гнилостная кожа. Ксенос первого эволюционного порядка, человекообразный, 5 уровень. Он 5 уровня. Успокойтесь, у нас есть шансы сразиться с ним. На данный момент я был единственной боеспособной единицей, поэтому я вышел вперед, закрывая спиной своих ребят. Вытащив копье из инвентаря, я медленно пошел в его сторону. Мне было плевать, мирное это существо или же нет, оно было совершенно не похожим на нас, а значит, и жить с ним под одним боком было невозможно. Тварь раскрыла пасть, наполненную желтыми клыками, и издала какой-то скрипучий звук, напоминающее открытие деревянной двери. Я прищурил глаза и, слегка согнув спину, медленно пошел прямо к нему. До ксеноса оставалось чуть больше 2 метров, и я сделал прямой выпад, направив протозан прямо ему в голову. Острие копья отразилось в его мутных глазах, и вдруг я ощутил легкое покалывание на груди. Быстро отступив назад, я к ужасу обнаружил, что вижу свои белоснежные ребра. Кровь мгновенно окрасила весь торс, вытекая из открытой раны. «Как такое возможно?» – мысленно воскликнул я, замечая, как по земле ползет растянутая рука существа. «Так ты у нас резиновый?» Этот вопрос был больше адресован именно мне, а не твари, которая даже не сможет мне ответить. Из-за бьющего в голову адреналина Я не чувствовал боли от ужасающей раны, но теперь время играло явно мне не на руку. Нужно закончить схватку, как можно быстрее, иначе рискую потерять сознание от кровопотери. Да и достать бутылку с целебной водой из инвентаря было невозможно, ведь даже за условные пару секунд я мог потерять голову. Раз тварь растягивает руки до нескольких метров, то стоит быстро сблизиться с ним и сокрушить его чистой физической силой. Пока рука не доползла до него, я кинулся к нему словно изголодавшийся волк. Сердце билось с немыслимой скоростью, виски пульсировали от напряжения, но даже так хватка на копье стала лишь крепче. Ксенос увидел мое приближение, и скрип из его рта стал в разы громче. Но мне было наплевать. Я наступил на практически вернувшуюся в норму руку и всадил ему наконечник протазана прямо в брюхо. Чтобы тварь не попыталась оказать сопротивление, я поднял ее в воздух и с ревом опустил на землю, разорвав ксеноса на две части. За убийство ксеноса существа первого эволюционного порядка вам присуждено 24 exp. Опыт 24.1. Парни быстро прибежали ко мне, и Серега с ужасом воскликнул: «Быстрее доставай воду! Твою мать, Алекс, ну как же ты так пропустил? Еще чуть-чуть и ты стал бы трупом!» Он ударил мен по спине, отчего рана на груди заболела. «Я в норме», — сдавленным голосом ответил я, мимоходом доставая бутылку с целебной водой. Я не церемонился и высадил всю воду из ополовиненной нами бутылки. Рана с огненной болью начала смыкаться. Даже в сумерках я видел, как нити мышц сращиваются друг с другом, плотно стягивая открытую рану. Но даже невероятный подарок системы не позволил скрыть столь ужасающую рану полностью. На груди остался страшный шрам, напоминающий сороконожку. Рваная кожа чудом смогла скрепиться друг с другом. Хоть ранение и зажило, боль никуда не делась. Я стиснул зубы и ударил себя кулаком по бедру, стараясь хоть немного оттянуть очаг боли в другое место. Мне удалось это сделать, и я наконец-то смог вздохнуть полной грудью. Тварь опасна, она растягивает руки примерно на 2-3 метра, но стоит подойти близко, то она уже мертвец, сказал я, предостерегая парней. Давай, тебе нужно немного отдохнуть, мы пока займемся добычей ресурсов. Жека взял у меня из рук протазан, а Серега с Гришей подхватили за плечи. Они отнесли меня к ближайшему дереву, на которое я облокотился спиной. «Я сделаю костер», — воскликнул Гриша, но я поспешил остановить его. «Нет, не вздумай, слишком опасно. Неизвестно, какие твари соберутся на свет костра, но тебе нужно согреться и хорошенько отдохнуть», — настаивал Гриша, но я лишь покачал головой. «Отдыхай, Алекс, мы присмотрим за тобой», — добавил Жека. Его руки, сжимающие копье, сильно дрожали. «Черт, как же непривычно видеть ребят такими». Я больше не мог противиться накатившему сну и, прикрыв глаза, провалился в глубокий сладкий сон. Неизвестно через какое количество времени, но мне все же удалось разлепить свинцовые веки. Перед тем, как заснуть, я облокотился спиной о молодую березку, но, очнувшись, обнаружил себя на довольно жесткой кровати в окружении деревянных стен. В небольшом домишке не было окон и даже двери, да и крыша оказалась плоской. На секунду я подумал, что нахожусь в хостеле в центре Москвы, но крик парней за пределами дома развеял все мои мысли. Облокотившись о край кровати, я встал и сладко потянулся. Кости знатно прохрустили, и, почесав затылок, на который уже немного подросли волосы, я решил выйти. Стоило мне подойти к дверному проему, как прямо с порога меня ослепил солнечный свет. Я потер глаза и кое-как привык к смене обстановки. Но то, что я увидел, шокировало меня до глубины души. Домишко находился в окружении двухметрового бревенчатого забора. Местность под ногами была полностью лишена травы и деревьев. Я оглянулся и примерно прикинул, что стою посреди участка диаметром чуть ли не 100 метров. Представить не могу, сколько они вырубили деревьев, чтобы построить все это. Сколько же я проспал, вслух сказал я. Я стоял на узкой бревенчатой лестнице и свысока взирал на тренирующихся парней. Каждый из них был оголен по пояс, красуясь бугристыми мышцами. По всей видимости, прокачка уровня и характеристик прямо пропорционально влияет на развитие мускулатуры. Но вот до какого момента твое тело будет меняться? Неужели уже на 10 уровне мы будем похожи на сплошной комок мышц? От этой мысли я вздрогнул и решил спуститься к ним. Серый, я смотрю, вы прям хорошо тут обжились. Я широко улыбнулся и, слегка прикрывая глаза от солнца рукой, подошел к ним. Алекс, мать твою, мы думали, ты уже не проснешься. Серега отбросил деревянное копье в сторону и по медвежьи обнял меня. Жека тоже не стоял в стороне и с улыбкой похлопал меня по плечу. Сколько я спал? Вырвавшись из объятий, Я с интересом оглядел местность. Двое суток. Мы изрядно перепугались и думали, что ты уже не проснешься. Но волею Бога, ты наконец-то снизошел к нам. Ты даже не представляешь, сколько прошло за эти два дня. Жека с большим энтузиазмом начал рассказывать о событиях минувших дней. Оказывается, парни достигли третьего уровня, хорошенько обгоняя меня по опыту и силе. Каждый из них, даже Гриша, получили достижение за 500 взмахов копьем, увеличивая свою продолжительность в жизни на целых 3 года. Хоть это время и прошло относительно спокойно, без стычек с монстрами не обошлось. Стоило им обзавестись бревенчатым забором, как к нашего нового дома стали стекаться самые разные монстры, от 1 до 5 уровня. Также им удалось найти хороший источник чистой питьевой воды и улучшить свое кулинарное мастерство. Но самым большим изменением был именно Гриша, а точнее его улучшение профессии. Ему удалось повысить ее на целых 2 уровня, и теперь он открыл множество рецептов, которые сильно повысили наш уровень жизни. Говоришь, каждый вечер приходит группа монстров и они пытаются прорваться внутрь? С сомнением спроси я. Из уст парней это звучало крайне странно, и по-первых я даже не поверил в это. Это правда. Стоило нам обзавестись забором, как твари стали ломиться каждую ночь. Хоть у нас нет часов и довольно сложно определить время, нам не составило труда примерно оценить, когда это начинается. После захода, примерно через час, группы небольшие, от 2 до 3 особей, раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел Гришку, который также нехило прибавил в мышечной массе. Он зачесал волосы назад и оголил уже хорошенько подрумянившее на солнце тело. «Мы не рискуем заходить далеко в лес, ведь боимся оставить тебя одного. Не дай бог монстры придут и прорвутся внутрь, пока ты спишь. Мы не могли этого позволить, поэтому Серега в одиночку уходил искать пропитание и добывать ресурсы», — сказал Жека. Он прищурил один глаз и достал из инвентаря мой протазан. Я с радостью принял его и заметил, что рядом с нами были воткнуты копья. Они торчали из земли и выглядели крайне неплохо. Резное деревянное древко и острый наконечник. Теперь каждый из нас обзавелся своим оружием, что в разы увеличивает нашу общую боевую мощь. Ну теперь я в порядке и смогу взять на себя часть обязанностей. Теперь у нас есть то место, в которое мы сможем вернуться и хорошенько отдохнуть, но я бы добавил еще один слой защиты снаружи, сказал я и решил выйти наружу, чтобы лучше посмотреть, как выглядит первая линия обороны. А как выйти? Вдруг я обнаружил, что здесь нет ворот или же еще чего-то. Я обернулся и странно посмотрел на Гришу, а тот в свою очередь пару раз кашлянул и смущенно сказал: «У нас кончились ресурсы, мы так-то выходили отсюда только в первый день твоего сна. Потом нас начали прессовать чудовища. Ну и дела. То есть мы заперты?» — в шоке спросил я. Красивая картинка героического выживания в дикой природе разбилась вдребезги о голые факты. «Ха-ха, ну не все так плохо», — Серега пару раз смущенно кашлянул в руку и пожал плечами. «Ты можешь сломать этот забор и выпустить нас?» Я откупорил бутылку воды и выпил пару глотков, попутно спросил Гришу. Он лишь кивнул и подошел к высокому чистоколу. Парень положил на него руку, и тот рассыпался на бревна в чистом виде. Я кивнул ему, произнося: «Ну что, мы идем в лес или так и будем отсиживаться здесь?» — сказал я. Из-за пары глотков освежающей целебной воды, все последствия долгого сна, как рукой сняло. Голова стала кристально чистая, и даже затекшее тело моментально расслабилось. Этот подарок системы можно смело назвать панацеей от всех болезней. Парни переглянулись и практически одновременно вытащили копья из земли. Почему-то у меня перед глазами появился фильм про спартанцев, где они противостояли стрелам и копьям лишь оголенным прессом. Криво улыбнувшись, я сказал: «Гриша, застрой забор». Он кивнул, и прямо за спиной у нас появился навехонький заборчик. Местность перед домом была вычищена метров на 5-6. Хоть это и звучало не особо масштабно, работы было проделано очень много. Нам бы попробовать соорудить примитивные топоры. Махать одним копьем слишком долго, — вслух сказал я. На самом деле есть решение. Гриша сказал, что ему нужны новые ресурсы, чтобы открывать новые рецепты. То есть с увеличением уровня открываются рецепты только тех ресурсов, которые он помещал себе в инвентарь или же напрямую с ними взаимодействовал, — ответил Серега. То есть нам нужен камень, чтобы он открыл рецепт топора? — с сомнением спросил я. Да, но ты видел хоть один камень, пока мы пробирались сквозь лес? — буркнул Жека. Дело говоришь. А где, кстати, водоем, про который вы толковали? Этот вопрос тоже очень сильно меня волновал. Я был покрыл с ног до головы в кровь и пот, который просто необходимо смыть. Пойдем, Серый махнул рукой и повел нас напрямую сквозь заросли кустарников и плотных рядов березок. На удивление, мы прошли чуть больше 10 метров, и передо мной раскрылась потрясающая картина. Это место было просто раем. Небольшой прудик 20 метров в диаметре стоял посреди небольшого луга. По краям пруда росли маленькие ивы, которые опустили свои мягкие ветви глубоко в воду. Сквозь кристально чистую воду я видел копошащихся рыбок, совершенно разных видов. Некоторые из них были огненно-рыжими, другие же ядерно-зелеными. Почему-то они не вызывали у меня никакого доверия, ведь выглядели очень сомнительно.